Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его. Он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных. Он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «Ваше превосходительство», а чином был статский советник. И разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга. Больные ненавидели его от того, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнования. «Я китайский император!» — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну, когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, прозрачнейший брат солнца», — говорил я ему, — «плодородие земли, позволь мне, презренному червю грязи, оставшейся от бессравненных подошв твоих, покопать холодной водой...» «Блин!» «Позволь мне, презренному червю грязи, оставшейся от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастье освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа». И больной улыбался и позволял собою делать все, что я хотел. Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом. Всегда на улице, в гостиной. В заведение ездил один тупорожденный старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больными ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно. Однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его. А китайского императора дразнил. Ну, где ж тут справедливость? Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга, что это уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так в пятой палате жили 8 человек, легко помешанных, в очень большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая присмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверял своих товарищей, что ни один из них не смел есть свои порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызения совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и 6 остальных готовы были таскать злодея. Он называл его вором, стяжателем, и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою. И награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти. Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми, самые бешеные собаки совершенно довольны, но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия. Главные признаки расстройства умственных способностей состоят: а. в неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов; б. в болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным, даже бредом, самому больному, и отсюда «ц» – тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных. Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истине моих выводов. Читаем. Выписка из журнала. Субъект 29. Мещанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, наклонность к толщине, лет 30, замужем. Субъект этот находится у меня в услужении в должности кухарки. А потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях. Умопомешательство, не подлежащее никакому сомнению. Все умственные отправления поражены, несмотря на хорошие врожденные способности, что доказывается сохранившуюся ловкостью обсчитывать при покупках и утаивать половину провизии. Как женщина, Матрена живет более сердцем, нежели умом. Но все ее чувства так неспровергнуты болезненным отклонением деятельности мозга от нормального отправления, что они не только нечеловеческие, но и не животные. Чувство любви. Не видать, чтобы у нее была особенная нежность к мужу, но отношения их в высшей степени замечательны и драгоценны, как патологический факт. Муж ее сапожник и живет в другом доме. Он приходит к ней обыкновенно утром в воскресенье. Матрена покупает на последние деньги простого вина и печет пирог или блины. Часу в 10 муж ее напивается пьян и тотчас начинает ее продолжительно и больно бить. Потом он впадает в летаргический сон до понедельника, а проснувшись, отправляется страшной головной болью за свою работу, питаясь приятной надеждой через 7 дней снова отпраздновать так семейно и кротко воскресный день. Так как она приходила всякий раз с горькими жалобами ко мне на своего мужа, я советовал ей не покупать ему вина, основываясь на том, что оно имеет на него дурное влияние. Но больная весьма оскорблялась моим советом и возражала, что она не бесчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина. Свят день до обеда, что сверх того она покупает вино на свои деньги, а не на мои, и что если муж ее и колотит, так все ж он Богом данный ей муж. Ответ этот, много раз повторяемый, очень замечателен. Можно добраться по нем до странных законов мышления мозга, пораженного болезнью. Ни одного слова нет в ее ответе, которое бы шло к моему замечанию, а при болезни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня. Но до какой степени и это поверхностно, я доказываю тем, что стоило мне, продолжая мои наблюдения, сказать ей: «А ты зачем с ним споришь? Ты бы смолчала, ведь он твой муж и глава». Тогда больная приходила в состояние близкое мании и с сердцем говорила: «Он злодей мне, а не муж. Я ему не дура досталась молчать, когда он несет всякий вздор». И тут она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая истинно материнских попечениях своих о подданных сама приняла на себя труд избрать ей мужа. Выбор пал на сапожника не случайно, а потому что он крепко хмелем зашибал. Так барыня думала, что он остепенится, женившись. Конечно, не ее вина, что она ошиблась. Человеку свойственно ошибаться. Отношение к детям. Любопытно до высшей степени и имеет двойной интерес. Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумие. Сначала чисто механически, крепким пеленанием, причем сдавливают теменные кости черепа, чтобы помешать мозговому развитию. Это, с своей стороны, уже очень действительно. Потом употребляются органические средства. Они состоят преимущественно в чрезмерном развитии, прожорливости и в дурном обращении. Когда организм ребенка не изловчился еще притворять всю дрянь, которая ему давалась от грязной соски до жирных лепешек, дитя иногда страдало. Мать лечила сама и в медицинских убеждениях своих далеко расходилась со всеми врачами – от Ипократа до Бойергава и от Бойергава до Гуфланда. Иногда она откачивала его так, как спасают утопленников. Средство совершенно безвредное, если утопленник умер, и способное показать усердие присутствующих. Ребенок впадал в морскую болезнь от качки, что его действительно облегчало, или мать начинала на известном основании ганиманово учения клин клином вышибать, кормить его селедкой, капустой. Если же ребенок не выздоравливал, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконец прибегала к последнему средству, давала ему или настойки, или макового молока, и радовалась очевидной пользе от лекарства, когда ребенок впадал в тяжелое опьянение или в летаргический сон. В дополнение следует заметить, что Матрена на свой манер чрезвычайно любила ребенка. Любовь ее к детям была совершенно вроде любви к мужу. Она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одеяльце и потом бесщадно била ребенка за то, что он ненарочно капал на него молоком. Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матрёной и не мог доучить этот интересный субъект. К тому же я впоследствии услышал, что ее ребенок не выдержал воспитания и умер. Отношения гражданские и общественные, отношения к церкви и государству. Но, я полагаю, сказанного совершенно достаточно, чтобы убедиться, что жизнь этого субъекта проходила в чаду безумия. А посему снова обращаюсь к прерванной нити моего жизнеописания, которое с тем вместе и есть описание развитие моей теории. По окончании курса меня отправили лекарем в один пехотный полк. Я не нахожу нужным в предварительной части говорить о наблюдениях, сделанных мною на сём специальном поприще безумия. Я им посвятил особый отдел в большом сочинении моем. Сравнительные психиатрии, часть вторая, глава четвертая, Марсомания, отдел первый, Марсомания мирная, ну и так далее. Перехожу к более разнообразному поприщу. Через несколько лет, по распоряжению высшего начальства, которому, пользуясь этим случаем, свидетельствую искреннейшую благодарность за начальственное внимание, получил я место по гражданскому ведомству. Тут с большим досугом предался я сравнительной психиатрии. Для занятий и наблюдений я избрал на первый случай два заведения – дом умалишенных и канцелярию врачебной управы. Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях, я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными. Разумеется, наружные различия тоже бросались в глаза, но врач должен идти далее. По наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение. Первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро заражавшей все нормальное человеческое, еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления. Целые дни работали эти труженики с усердием, более нежели с усердием, завистью. Штаты тогда были еще невероятные, едва эти бедняки в будни досыта наедались и в праздники допьяно напивались. А ни один не хотел заняться каким-нибудь ремеслом, считая всякую честную работу несовместную с человеческим достоинством, дозволявшим только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполне убедился, что чиновничество, я, разумеется, далее 13 класса не сходить не смею, есть особое специфическое поражение мозга. Мне опротивили все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками. Смеяться над больными показывает жестокость сердца. Влияние эпидемии до того сильно, что мне случалось наблюдать их действия на организации более крепкие и здоровые. И тут-то я увидел всю силу ее. Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми субъектами. Им становилось заметно тягостно быть здоровыми. Они так страдали тоскою по безумию, что излечались от умственных способностей разными спиртными напитками. И я заметил, что при надлежащем постоянном употреблении их они действительно успевали себя поддерживать в искусственном состоянии безумия, которое мало-помалу становилось естественным. От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они поврежденные. Предоставляю тем, которые долго трудились над каким-нибудь открытием, оценить то чувство радости, которым исполнилось сердце мое, когда я убедился в этом драгоценном факте. Городок наш вообще оригинален. Это губернское правление, обросшее разными людьми и жителями, собравшимися около присутственных мест. Он тем отличается от других городов, что он возник, собственно, для удовольствия и пользы начальства. Начальство составляло сущность, цвет, корень и плод города. Остальные жители, как купцы и мещане, больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству и к откупу, впрочем. Мастеровые, например, портные, сапожники, шили для чиновников фраки и сапоги. Содержатель трактира имел для них бильярд. Прочие, не служащие в городе, занимались исключительно произведением тех средств, на которые чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярде. В нашем городе считалось 5000 жителей, из них человек 200 были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а 4700 человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и ношно работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно вырабатывали, и очень много. Утвердив на прочих началах общую статистику помешательства, перейдем снова к частным случаям. В качестве врача я был часто призываем лечить тело там, где следовало лечить душу. Невероятно, в каком чаду нелепости, в каком резком безумии находились все мои пациенты обоих полов. «Пожалуйста, сейчас к Анне Федоровне. Анне Федоровне очень дурно. Сию минуту еду». Анна Федоровна, лет 30 женщина, любившая и любящая многих мужчин, за исключением своего мужа, богатого помещика, точно так же расположенного ко всем женщинам, кроме Анны Федоровны. У них от розовых цепей брачных осталась одна, которая обыкновенно бывает крепче прочих — ревность. И ею они неутомимо преследовали друг друга 10-й год. Приезжаю. Анна Федоровна лежит в постели с пухшими глазами. У нее жар, у нее боль в груди. Все показывает, что было семейное Бородино. Дело горячее и продолжительное. Люди ходят испуганные, мебель в беспорядке, вдребезги разбитая трубка, явным образом не случайно, лежит в углу и переломленный чубук в другом. У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены. Я вам пропишу немножко лавра вишневой воды. На свет не ставьте, она портится. Так принимайте. Сколько бишь вам лет? Капель по 20. Больная становится веселее и кусает губы. Да знаете ли что, Анна Федоровна, вам бы надо ехать куда-нибудь, ну, хоть в деревню. Жизнь, которую вы ведете, вас расстроит окончательно. Мы едем в мае месяце с Никанором Ивановичем в деревню. А, превосходно. Так вы останетесь здесь, это будет еще лучше. Что вы хотите этим сказать? Ну, вам надо, блин, покой, безусловно, тишина, иначе я не отвечаю за то, что, наконец, из всего этого выйдет серьезные последствия. Я несчастная женщина, Семен Иванович. У меня будет чахотка, я должна умереть, и все виноват этот изверг. Ах, Семен Иванович, спасите меня! Извольте, только мое лекарство будет не из аптеки. Вот рецепт. Возьми. Небольшой чистенький дом в самом дальнем расстоянии от Никанора Ивановича. Прибавь мебель, цветы и книги. Жить, как сказано, тихо, спокойно. Этот рецепт вам поможет. Легко вам говорить. Вы не знаете, что такое брак. Не знаю, но догадываюсь. Полюбовное насилие жить вместе, когда хочется жить врозь. И совершеннейшая роскошь, когда хочется и можно жить вместе, не так ли?